Глава 21. Версаль. В Версале по обыкновению не знали, что делается в Париже. Королева отдыхала после описанных нами сцен, которым она громко радовалась. У нее было войско, у нее были преданные люди. Она сосчитала своих врагов, она желала вступить в борьбу с ними. Ей надобно было отомстить за 14 июля. Ей надобно было отомстить за поездку короля в Париж, поездку, из которой он возвратился с трехцветной кокардой на шляпе. Ей нужно было все это изгладить из памяти своего двора, а равно и из собственного своего воспоминания. Бедная женщина не предвидела, какой сюрприз готовился ей. Она продолжала притворно дружески обращаться с Андре. К Шарни же она обращалась, только отдавая ему какие-либо приказания, касающиеся его должности. Это не была немилость, падающая на целое семейство. В тот самый день, в который парижане должны были выйти из Парижа в Версаль, поутру королева милостиво говорила с молодым Жоржем Шарни, со средним из трех братьев, с тем самым, который, в противоположность брату своему Оливье, подавал такие воинственные советы королеве в день известия о взятии Бастилии. В 9 часов утра, когда королева присутствовала у обедни, видели, что королева остановила Жоржа Шарни, проходившего через галерею, чтобы велеть ловчему приготовиться, так как король собирался на охоту. «Куда вы так торопитесь?» — спросила королева Жоржа. «Напротив того, я остановился, как только увидел ваше величество, и ждал ваших приказаний. Но это вам не помешает отвечать мне, куда вы шли. Я, государыня, назначен сопровождать короля на охоту. Его величество будет охотиться, и я шел узнать от ловчего, где назначены сборные места». «Король отправляется сегодня на охоту?» — спросила королева, смотря на черные облака, густо покрывавшие небо. «Напрасно. Погода обещает измениться. Не правда ли, Андре?» «Точно так, ваше величество», — отвечала Андре рассеянно. «А вы как думаете, барон?» «Точно так же. Но королю угодно». «Пусть будет как угодно королю. Да будет его воля», — отвечала королева с врожденной шутливостью, которые не могли ее лишить ни сердечные огорчения, ни политические невзгоды. Потом, обратясь к Андре, добавила вполголоса: «Это самое меньшее, чего можно ему пожелать». Потом громко сказала Жоржу: «Не можете ли вы мне сказать, где сегодня охотится король?» «В Медонском лесу, ваше величество. Отправляйтесь же за ним и берегите его». В эту минуту вошел граф Шарни. Он тихо улыбнулся Андре и, покачав головой, решился сказать королеве: «Об этом поручении мой брат вспомнит, ваше величество, не во время забав короля, но во время опасности». При звуке этого голоса, поразившего слух королевы, прежде нежели она увидала, кто говорил, она вздрогнула и обернулась. «Я бы очень удивилась, — сказала она с холодным презрением, — если бы эти слова были произнесены не графом Шарни». «Почему же, ваше величество?» — почтительно спросил Шарни. «Потому что они пророчат несчастье». Андре побледнела, видя, что побледнел ее муж. Не отвечая ни слова, он молча поклонился. Потом, по взгляду, брошенному на него женой, в котором видно было удивление его терпению, сказал: «Я очень несчастлив, что разучился говорить с вашим величеством». Он сделал ударение на слове «разучился». Королева поняла значение этого ударения и возразила с живостью: «Разучились? Что это значит?» «Я, кажется, опять сказал не впопад», — отвечал просто Шарни и, говоря это, переглянулся с Андре. Королева, заметив этот взгляд, стиснула губы и бледнее проговорила: «Слова, сказанные с дурным намерением, всегда неудачны». «Если мы неприязненно настроены, то неприязненно и понимаем», — отвечал Шарни. На эти слова, более справедливые, нежели почтительные, королева возразила: «Я отвечу графу Шарни, когда его выражения будут удачнее. Со своей стороны, я подожду до тех пор, пока королева будет счастливее в выборе приближенных, нежели в настоящее время». Андре быстро схватила мужа за руку и приготовилась с ним вместе выйти. Королева взором остановила ее. «Объясните мне, — сказала она, обращаясь к Андре, — что желал сказать мне ваш муж?» «Он хотел сообщить вашему величеству, что вчера, бывший в Париже по приказанию короля, он нашел парижан в необыкновенно возбужденном состоянии». «Опять?» — возразила королева. «Чего им надо еще? Бастилию они взяли, теперь занято ее разрушением. Чего же больше? Отвечайте, граф. Это правда, отвечал Шарни. Но так как есть камни, они не могут, то жалуются, что они умирают с голоду. Голод, голод, вскричала королева. Что же мы можем сделать? Как можем мы помочь этому? Скажите, граф Шарни. Было время, государыня, отвечал Шарни, когда королева первая сочувствовала общественным несчастьям и спешила облегчить их. Было время, когда она поднималась на чердаки бедняков, а с чердаков возносились за нее молитвы к небу. «Да», — отвечала с горечью королева, — «и хорошо же я была вознаграждена за это, не правда ли? Самые величайшие несчастья мои проистекли от того, что я взбиралась на эти чердаки. Неужели, Ваше Величество, вы хотите осуждать все человечество, потому что вам случалось изливать милости на неблагодарных? Ах, государыня, как вы были любимы в те времена!» Королева бросила огненный взгляд на Шарни. «Наконец, объясните же мне, что такое происходило вчера в Париже? Только прошу вас рассказать то, что вы видели сами, и ничего не утаивать». «Что я видел, Ваше Величество?» «Я видел часть народа, собравшуюся на набережной, тщетно ожидавшую прибытию муки. Другую часть у дверей булочника тщетно ожидала хлеба. Я видел голодающий народ, мужей, печально смотревших на голодных жен, матерей, печально смотревших на голодных детей. Видел сжатые кулаки, грозно обращенные к Версалю. Ах, государыня, опасности, о которых я предупреждал вас, счастье умереть за вас, которое я и брат мой просим предоставить нам, мы скоро их дождемся». Королева нетерпеливо отвернулась от Шарни и прижала свой пылающий лоб к стеклу окна, выходившего на мраморный двор. Но, взглянув туда, она с испугом проговорила: «Андре, посмотрите, что это за всадник? Он, кажется, очень спешит с какими-то новостями». Андре подошла к окну и, вдруг побледнев, отодвинулась, сказав с упреком: «Ах, государыня!» Шарни, заметив волнение жены, быстро подошел к окну. «Это, — сказал он, смотря то на жену, то на королеву, — это доктор Жильбер». «Ах, да!» — отвечала королева таким тоном, из которого нельзя было понять, почему она подозвала Андре к окну, из женского ли мщения или действительно по слабости зрения, мешавшего ей на некотором расстоянии хорошо видеть предметы. Ледяное молчание продолжалось с минуту. Во взорах действующих лиц этой сцены выражались вопросы и ответы. Это был точно Жильбер. Он привез известие о событиях, предвиденных графом Шарни. Несмотря на то, что Жильбер поспешно поднялся на лестницу, он долго еще не показывался в дверях той комнаты, где его тревожно ждали королева, Андре и Шарни. Вдруг противоположная дверь отворилась, и к королеве приблизился офицер, спрашивая, позволит ли она явиться к ней доктору Жильберу, который привез важное известие королю, уехавшему около часа тому назад в Медон. «Пускай войдет», — отвечала королева, устремив на дверь взор с озлобленным выражением. Между тем Андре, как будто желая найти опору в муже, взяла его за руку, отодвигаясь с ним в глубину комнаты. В дверях показался Жильбер.